Большую часть времени я вел себя хорошо. Но пару-тройку сомнительных поступков все же совершил. Про то, как я расточал комплименты и танцевал хору на свадьбе сестры Конни, вы уже знаете. А еще я однажды, когда Конни куда-то отошла, предложил ее дяде Айре и тете Анне бесплатное лечение в моей клинике. «Приходите в любое время», — сказал я, вручая Айре свою визитку. «Можно даже без записи». Айра тщательно изучил карточку со всех сторон и передал жене. «У меня уже есть стоматолог». «Зачем мне еще один?» «Он просто хочет сделать нам приятно, Айра», — воскликнула Анна, отмахнулась и поблагодарила меня за предложение. «Но он прав. Мы уже 20 лет ходим к одному стоматологу. Доктор Лакс, знаете такого?» Я помотал головой. «Конечно, не знаете. Он ведь из Нью-Джерси. Лучше стоматолога, чем доктор Лакс, я в жизни не встречала». «Хорошо. Но мое предложение всегда в силе. Просто имейте в виду, мало ли, вдруг срочная помощь понадобится». «Если мне понадобится срочная помощь, я позвоню доктору Лаксу», — сказал дядя Айра. Анна нахмурилась. «Это он так говорит, спасибо», — сказала она. Примерно в то же время я начал интересоваться иудаизмом. При любой возможности шел в библиотеку и читал. Почему-то меня задевали за живое истории не о римлянах, слишком давно было дело, и не о фашистах, слишком общеизвестно, а об эпизодах меньшего масштаба. Кучку евреев обвинили в каком-то нелепейшем преступлении и казнили, после чего местные чиновники тут же распродали все ими нажитое. 50 евреев сожгли на деревянном помосте на кладбище, и их крики потом подробно описывались в дневнике некоего христианина. Детей вытаскивали из огня и крестили против воли родителей, наблюдавших за происходящим из костра. Мир никогда не казался мне таким жестоким, бессмысленным и больным, как на страницах истории еврейского народа. И таким безнадежным. В общем, вы понимаете, меня так и подмывало поделиться с кем-нибудь своими соображениями, разразиться очередной позорной неадекватной тирадой, как тогда с Бобом Санта-Кроче. Только вот антикатолические настроения по сравнению с антисемитскими — просто цветочки. Больше всего мне хотелось побеседовать с дядей Стюартом. Не знаю почему. Наверное, меня притягивали его чувство собственного достоинства, его выдержка и твердость принципов. За столом он всегда ел очень мало, словно потребление обычной пищи было ниже его, и он питался чем-то другим, высокодуховной пищей, которую находил в Торе и в молчании. Однако эти порывы я сумел побороть. Дяде Стюарту меньше всего нужны были мои извинения за дела давно минувших дней, да я и не был виноват. Мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я извиняюсь или жалею его и весь еврейский народ вместе взятый. Я просто хотел, чтобы он знал, я все знаю. Но что я знал? Даже если бы я прочитал все, абсолютно все о еврейской истории, об их страданиях, о вере, а это было невозможно, что бы мне это дало? Допустим, я подошел бы к дяде Стюарту и сказал: «Знаете, я тут читал про крестовые походы, или про погромы, или про насильственное обращение в христианство, но разве я говорил бы о крестовых походах, погромах и обращениях? Нет, я говорил бы о себе. Как и тогда с Бобом Санта-Кроче, я лишь пытался бы продемонстрировать свою осведомленность и политкорректность. Только в отличие от Боба Санта-Кроча, дядю Стюарту было не плевать. Я боялся, что если подыму все эти темы, дядя Стюарт услышит только Крестовые походы. Ого! Погромы. Ничего себе! Насильственное обращение. Вау! Словно это какой-нибудь хит-парад исторических событий, на которые так просто смотреть с правильной стороны на данном этапе истории. Я поклялся держать свои романтические симпатии в узде, и история антисемитизма, изгнание евреев из Франции, Испании и Англии, Холокост, величие и масштабы этих событий помогали мне молчать. Делали молчание единственно возможной тактикой поведения. А потом, на дне рождения Тео, двоюродного брата Конни, я допустил ошибку. У читателя может сложиться впечатление, что я был атеистом всю жизнь. Это не вполне так. Мои родители были весьма равнодушными прихожанами протестантской церкви, которую мы все вместе посещали от силы раз 10. Только однажды, когда мне было 8, мы ходили туда 6 недель подряд, не пропуская даже воскресную школу и обеды по средам. Это была идея моего отца, который таким образом надеялся удержать нас всех на пути истинном. Видимо, по чьей-то подсказке он решил, что Бог поможет ему избавиться от проблем, включая привычку приносить домой из Сирза все имевшиеся на распродаже утюги, а потом плакать в ванной, пока мама их возвращает. Представьте, каково мне, здоровому ребенку, было смотреть на все это со стороны. Я был удивлен поведением взрослых не меньше, чем расстроен слезами отца. После самоубийства отца моя мама, видимо, в попытке что-то сделать со своей реакцией на немыслимое, обошла великое множество церквей. Баптистскую, лютеранскую, епископальную, церковь Ассамблеи Бога, церковь Христа, заурядные церкви и евангельские церкви, церкви, одобряющие самопожертвование, и церкви, одобряющие щедрое пожертвование. Потом она возвращалась домой, садилась на диван и скорбела, как скорбят большинство американцев, наедине с телевизором. За это время я узнал от теток, которые нагибались ко мне, упирая руки в колени, и от дядек в черном, которые штабилировали стулья, и от старых священников, предлагавших сесть к ним на колени, что Бог есть. Он жив. Он присматривает за мной. Он добрый, всемогущий и прогонит все дурное. Он послал своего Сына Иисуса Христа умирать за наши грехи. И Иисус полюбит меня, если только я ему позволю. Если я полюблю его всем сердцем, он вернет мне отца. Мы снова встретимся в чудесном месте под названием рай. Он исцелит папины раны и простит ему грехи. Папа больше никогда не будет грустить, а мама плакать, и мы всегда будем вместе, и ничто нас не разлучит. Мне очень хотелось в это верить, и я поверил. Примерно в ту же пору я впервые услышал о Мартине Лютере. В воскресной школе нас учили, что он герой, человек, который выступил против Папы Римского и вернул Библию народу. Допускаю, что после знакомства с ярыми католиками Санта-Кроче Лютер немного упал в моих глазах, однако я по-прежнему считал, что именно Лютеру мы обязаны Америкой со всеми ее многочисленными разновидностями протестантизма. Однако с точки зрения иудаизма Лютер был отнюдь не герой. Он верил, что стоит ему справиться с папским засильем и явить миру истинную мощь Писания, евреи тут же массово обратятся в христианство. Нормально так замахнулся, а? Евреи не предали свою веру во времена Христа, не дрогнули перед лицом Римской империи, пережили разграбление Иерусалима и огонь крестовых походов. Европейские короли отобрали у них все нажитое и отправили их вместе с детьми умирать в ссылке, Однако и тут их вера не пошатнулась. «Но теперь-то, — решил Лютер, — когда я раздам каждому по Евангелию, они одумаются?» Евреи не одумались. Тогда Лютер передумал и написал памфлет о евреях и их лжи, название которого весьма полно и точно отражало его истинное чувство. Мне захотелось узнать у дяди Стюарта, известно ли ему, как безответственно и злобно высказывался Лютер о евреях, и как его слова положили начало 5 столетиям жестокого антисемитизма, вылившегося в Холокост. Мне хотелось узнать, что он думает об этом мерзком потном немце. Уже тогда, еще до нашего короткого разговора на свадьбе Кониной сестры, когда он рассказал мне анекдот про филосемита и антисемита, дядя Стюарт внушал мне страх. Однако и промолчать я не мог. Слишком много гадостей я прочитал про Лютера. Передо мной были плотцы во всем великолепии их многочисленной семьи, эти злобные, ядовитые черви, как писал о них Лютер, собравшиеся на празднование дня рождения Тео. Коннина бабушка Глория Плотц, ослепшая в результате разрушения желтого пятна сетчатки, но ласково улыбающаяся своим внукам, ее кузен Джоэл с громогласным смехом, младенец, спящий на руках Кониной сестры Деборы, дядя Айра, стоящий в сторонке и уплетающий печенье. «Наша вина в том, что мы их не истребляем», — говорил Лютер вот об этих людях, тетях, дядях и кузенах, дарящих подарки и уплетающих печенье. Я подошел к Айре. «Читал на днях про Мартина Лютера», — сказал я. Он взглянул на меня. «Вы знали про его памфлет о евреях и их лжи?» Не переставая жевать печенье, он вскинул брови и отвел глаза. «Я его прочел». «Зачем?» «Зачем?» «Ну да», — он проглотил печенье. «Зачем?» «Потому что раньше не читал». Он непринужденно вытер бороду бумажной салфеткой и пристально поглядел на меня. «Лютер был антисемит». Айра подумал и изрек. «И?» «И говорил ужасные вещи. Вот, смотрите, я прихватил с собой несколько цитат. Я достал из кармана клочок бумаги, который мне выдали в библиотеке, и дал его Айре. «Когда вы видите еврея или даже думаете о нем, говорите себе: вот эти губы грязно поносили, проклинали и клеймили моего Господа Иисуса Христа, пролившего свою бесценную кровь за мои грехи». Он умолк и снова посмотрел на меня. «Зачем вы это выписали?» «Я выписал это, потому что меня возмутило, как такое вообще могло быть написано, и почему это до сих пор оставалось в публичном доступе. Но теперь я сам записал это самое на бумажке и носил с собой, показывая людям на вечеринках. Внезапно я увидел себя глазами Айры и понял, что выгляжу безумцем». «И часто вы носите такое в карманах?» «Не часто». «Любопытные цитаты», — сказал он, отдавая мне бумажку, а потом отвернулся и ушел. Его слегка приподнятые брови оказались как нельзя более красноречивы. Я все о себе понял. «Собственно, я это к чему?» «В ту пору я мог ляпнуть и сделать что угодно, и вот в 3 часа ночи я с ужасом осознал, что действительно рассказал Майклу Плотцу тот анекдот, возможно, даже во время шивы. В то утро, когда я заходил в магазин Зукхарта, в очереди за сигаретами мне случайно бросился в глаза один журнальный заголовок. «Дон и Тейлор снова вместе?» вопрошали огромные красные буквы. Позже, когда я сверлил зубы пациенту, мои мысли вернулись к этому заголовку. Про то, что Дон и Тейлор снова вместе, я слышал впервые. Мало того, я даже не знал, что они расставались. И раз уж на то пошло, кто они вообще такие? Дон и Тейлор, Дон и Тейлор. Кто такие Дон и Тейлор? Учитывая, сколько места их потенциальному воссоединению уделили на обложке известного журнала о знаменитостях, я должен был их знать. Но я не знал. И это в очередной раз привело меня к мысли о том, как чудовищно я отстал от жизни. Стоило мне хоть немного наверстать упущенное, бац, и снова я встречал заголовок вроде этого и понимал, что опять отстал. Почему же я все время отстаю? Ну, во-первых, я уже не молод, разумеется. Во-вторых, я не смотрю телепередач, фильмов и клипов, где могут фигурировать Дон и Тейлор. Меня не волнуют скандалы по поводу случайно всплывших видео, на которых Дон и Тейлор занимаются любовью, и все же я почувствовал себя неудел. Мне понадобилось срочно узнать, кто такие Дон и Тейлор, или хотя бы понять, кто из них мужчина. С такими именами, как Дон и Тейлор, вечно все непонятно. Я-то сам думал, что Дон — мужчина, но ведь так вполне могли звать и женщину. Тогда мужчиной окажется Тейлор. Тут мне пришло в голову, что они оба могли быть как женщинами, так и мужчинами. В наше время на обложках журналов могут оказаться какие угодно пары. Как Эллен и Портия, например. Эллен и Портию я знал. Еще я знал Брэда и Анжелину. До Брэда и Анжелины я знал Брэда и Джен. А еще раньше Брэда и Гвинет. Это как с Томом и Кейти. Сперва был Том и Мими, потом Том и Николь, а уж потом только Том и Кейти. Еще я знал Брюса и Деми, Джонни и Кейт, Бена и Дженнифер. Вот сколько я знал пар. Однако же все они безнадежно устарели. Людям, кумирами которых были Дон и Тейлор, Брюс и Деми, казались древними артефактами из 80-х годов прошлого века, а 80-е закончились 30 лет назад. Поклонники Дон А и Тейлор А воспринимали 80-е, как я раньше воспринимал 50-е. Это же надо. 80-е в одночасье превратились в 50-е. Как такое могло произойти? В глазах людей, следивших за жизнью Дон А и Тейлор А, я мог носить енотовую шапку с хвостом и трястись, забившись под стол в ожидании ядерной атаки Советского Союза. Вскоре и 2010-е превратятся в 1980-е, и никто уже не вспомнит Дона и Тейлора, а потом мы все умрем.